В Москву приехал от английского короля в качестве посредника Джон Мерик, известный русским купец, пожалованный английским королем в рыцари. Со стороны голландцев прибыл в Россию Николай ван Бредероде с товарищами. При посредстве этих послов состоялось совещание между русскими и шведами в селе Дедерине. Со стороны русских были окольничий князь Даниил Мезицкий и дворянин Алексей Зюзин с товарищами. Со стороны шведов Яков де Лагарди, Генрих Горн и другие. Шведский король осаждал Псков, но неудачно, и, потерявший Эверта Горна, отступил от города. Голландские посланники в своих донесениях оставили любопытные черты тогдашнего бедственного состояния России. Край был сильно обезлюден. Иностранцы должны были ехать зимой по пустыне, где встречались разоренные деревни. В избах валялись непогребенные мертвые тела. Волки и другие хищные звери бродили стаями. В лесах скрывались казаки и шиши. Они вели партизанскую войну со шведами и убивали всякого шведского воина, которого случалось им схватить на дороге, если он был отправлен с каким-нибудь поручением от своего начальства. Старая Русса представляла кучу развалин каменных церквей и монастырей. Город, прежде многолюдный, в это время опустел до того, что в нем оставалось не более 100 человек, едва имевших насущный хлеб. Вся окрестность была опустошена, негде было найти продовольствие, и оно доставлялось послам с большим трудом из отдаленных мест. Шведские и русские послы поместились в отдельных селах и съезжались на переговоры в Дедерино к английскому послу. Совещания происходили в шатре, разбитом среди поля на снегу, потому что нельзя было найти для этого довольно просторной избы. Сначала русские упрекали де Лагарди за прежнее его поведение. Тот защищался и сваливал вину на русских. Наконец, приступили к делу. Шведы пытались поднять вопрос о выборе в московские цари королевича Филиппа. Русские и слышать об этом не хотели. Переставши толковать о королевиче Филиппе, шведы потребовали больших уступок земель или огромной суммы денег. Русские объявили, что скорее лишатся жизни, чем уступят горсть земли. Английский посол держал себя хладнокровно и беспристрастно, и когда русские пытались вооружить его против шведов и указывали ему, что шведы не воздают ему должной чести, англичанин отвечал, что честь дана ему от своего государя, и ее никто отнять у него не может, а до почета со стороны шведов ему нет дела. Шведы несколько раз грозились уехать ни с чем, англичанин удерживал их. Наконец, русские согласились отдать одну Карелу, а вместо других городов, которых домогались шведы, предлагали 100 000 рублей. Не порешивши окончательно на этом, обе стороны заключили перемирие от 22 февраля до 31 мая 1616 года и по истечении срока положили снова съехаться для заключения мира. Не ранее, однако, как в конце декабря 1616 года съехались шведские послы с русскими в селе Столбове, все-таки при посредничестве Мерика. Новгородцы умоляли русских послов поскорее окончить дело, потому что шведы и их угодники из русских жестоко теснили новгородцев, требуя присяги шведскому королю и мучили провижами, вымогая у них корм и подводы для войска. Эти жалобы новгородцев побудили, наконец, русское правительство к уступчивости. Проспоривший почти два месяца, 27 февраля 1617 года подписали договор «Вечного мира», по которому шведы возвращали русским Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладогу, Гдов и Сумерскую волость, а русские уступали Швеции Приморский край, Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Карелу с уездами. Кроме того, обязались заплатить 20 тысяч рублей готовыми деньгами. По выходе шведов из Новгорода 14 марта русские послы вступили туда с чудотворной иконой, взятой из Хутынского монастыря. Митрополит Исидор встречал их со всем народом, который громко плакал. Новгород был в самом жалком состоянии. Более половины домов было сожжено. Жителей оставалось уже немного. Иные разбежались. Другие померли от голода, который свирепствовал в Новгороде, его окрестностях и в Псковской земле в такой степени, что жители питались нечистой пищей и даже ели человеческие трупы. Как ни тяжелы были для московского государства условия Столбовского мира, отнимавшего у России море, и потому носившего в себе зародыш неизбежных кровавых столкновений в будущем, но в то время и такой мир был благодеянием, потому что оставлял теперь московское государство в борьбе с одной только Польшей. Устроив примирение, Джон Мерик прибыл в Москву и заявил со стороны Англии требование важных торговых привилегий. Он просил, между прочим, дозволить англичанам ходить для торговли Волгой в Персию, рекой Обью в Индию и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разрешение Думы, составленной из торговых людей. На основании приговора этих торговых людей бояре отказали в главном, чего домогался Мерик, под благовидными предлогами отсрочки на будущее время. «Теперь русские торговые люди оскудели», — говорили бояре Мерику. «Они у англичан покупают в Архангельске товары и продают в Астрахани персиянам. От этого прибыль и им, и казне. А если англичане сами начнут торговать в Персии, то этой прибыли не будет. Притом же в Персии теперь небезопасно. Персидский шах воюет с туркским царем. Да и на Волге плавать опасно. Надобно отложить до другого времени. Что касается до пути в Индию и Китай через Сибирь, то бояре сказали английскому послу, что Сибирь — страна студеная, и трудно через нее ходить. По реке Оби все лед ходит. По Сибири кочевые орды бродят, ходить опасно. Да и про китайское государство говорят, что оно невелико и небогато. А потому государь, по дружбе к английскому королю, прикажет прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково китайское государство, стоит ли туда добиваться. Таким образом, благодаря силе торговых людей, Мерик при всех своих услугах России не добился цели стремлений англичан на восток, хотя получил от царя в знак благодарности и внимания золотую цепь с царским портретом и разные подарки, преимущественно мехами.